Надежда на слабость. После первых обсуждений и внутреннего волнения в рядах секты и дворян отдельные дома решили проверить мощь долины Андрея. Это были не открытые нападения, слишком рискованно, а тонкие испытания, маневры, скрытые магические импульсы и шифрованные сигналы, чтобы понять, насколько новые союзы и защитные системы действительно надежны. Старейшины секты Небесного Дракона отправили своих магов на окраины долины, направив тонкие потоки ЦИ, способные определить слабые точки в энергетической сети. Представители же секты Лунного Лотоса сделали то же самое, используя редкие алхимические кристаллы для прощупывания магических линий, наблюдая за реакцией потоков энергии ЦИ. Даже дворянские дома, которые ранее лишь присматривались, теперь тайно направляли разведчиков и малые делегации, притворяясь обычными торговцами или посланниками. Они хотели увидеть, как долина реагирует на внешние воздействия, на чужую магию, на попытки скрытного проникновения. В самой долине, куда возвращался каждый день благодаря пространственной технике, Андрей наблюдал за этим через линию потоков ЦИ, ощущая каждую попытку пробить защиту. Он видел не только магические импульсы, но и скрытые намерения. Кто хотел тайно атаковать, кто просто оценить силу, а кто пытался узнать слабые стороны союзников. «Каждое движение их сети отражается здесь», — тихо сказал он Цзяо Лин, когда она подошла к нему. Именно поэтому им придется быть осторожными. Любая попытка агрессии мгновенно выявится. Цзяо Лин, наблюдая за реакцией долины, уже в который раз почувствовала живую стратегию в действии. Магические линии словно оживали, реагируя на каждый импульс, создавая невидимые ловушки и каналы, по которым можно было мгновенно перенаправлять энергию против нарушителя. «Я снова это вижу, и каждый раз поражаюсь тому, что это не просто защита», — сказала она, слегка удивленно склонив голову. «Это живая ловушка. Они сами раскрывают свои планы, даже не зная об этом». «Именно так», — коротко улыбнулся Андрей. «Они думают, что проверяют меня, а на самом деле они сами показывают мне, кто что замышляет. Долина стала зеркалом их интриг». Тем временем в столице первые слухи о реакции долины начали доходить до сект. Магические линии, пульсации ЦИ и небольшие энергетические всплески уже видели те, кто наблюдал издалека. И понимал, что любая попытка скрытой интриги теперь легко обнаруживается, а ошибки будут оборачиваться против самих замышляющих. Таким образом, первое тестирование силы долины превратилось не только в проверку магической мощи, но и в демонстрацию стратегического превосходства Андрея, заставляя скрытые дома и секты пересмотреть свои дальнейшие действия и подходы к новому порядку в Поднебесной. После того, как первые скрытые проверки долины Андрея выявили полное стратегическое и магическое превосходство, старейшины сект собрались в отдельном тщательно охраняемом зале столицы. Здесь царила атмосфера тревожного уважения. Старейшины и мастера, привыкшие к интригам и скрытому манипулированию, теперь впервые ощущали себя в роли не готовых к прямой игре участников. Старейшина секты Небесного Дракона открыл заседание. «Мы все видели, что произошло на окраинах долины. Каждая попытка проникнуть, проверить или пробудить магию отражалась мгновенно. Любое движение было сразу заметно. Мы вынуждены признать, что...» Он сделал паузу. «Нам сейчас нечего противопоставить такой силе». Старейшина секты Лунного Лотоса кивнул, добавляя. «Даже опытные разведчики и алхимики не смогли скрыть свои намерения. Сила, проявленная в долине, превосходит любые известные нам защитные системы. Любая агрессия здесь приведет только к собственным потерям». Старейшины меньших сект, которые обычно пытались манипулировать сильными игроками, хмуро переглядывались. Один из них, глава секты Серебряного Феникса, сказал. «Мы привыкли полагаться на хитрость и интриги, но сейчас ясно, прямого давления не выдержать. Нам придется пересмотреть все стратегии, иначе рискуем полностью утратить влияние». В воздухе витала мгновенная ясность, так как никто не мог спорить с очевидным. Любая попытка скрытого вмешательства в долину Андрея мгновенно оборачивалась бы против самих интригантов. Они осознавали, что теперь единственный путь выживания – дипломатия, переговоры и осторожное сотрудничество, а не открытая конфронтация. Тут вмешалась представитель семьи Ло. «Мы должны согласовать наши позиции и уважать выбор Андрея. Он сам определяет, кто войдет в его союз, а кто нет. Любые попытки давления только ослабят нас в его глазах». Все присутствующие молча кивнули. Атмосфера была настороженно покорна, ведь впервые каждый понимал, что истинная власть теперь находится в руках человека, который создал систему, способную увидеть каждую интригу и перевернуть ее против автора. Заключение стало очевидным. Все следующие сделки и союзы подобного рода должны быть заключены с уважением к воле Андрея, а не через манипуляции. С этого момента сектанты начали пересматривать свои планы, понимая, что любые прежние стратегии, основанные на интригах и силовом давлении, потеряли смысл. Так что после очередного заседания старейшин, на котором стало ясно, что прямого противостояния с долиной Андрея никто не выдержит, каждый дом и секта начали разрабатывать новые подходы, но уже без открытой агрессии. Эти шаги были тонкими, хитро продуманными и проникнуты осторожной дипломатией, ведь теперь любой промах мог стоить репутации или даже жизни доверенных магов. Старейшины секты Небесного Дракона, несмотря на свой прежний авторитет, решили действовать через личные послания и подарки. В тайной мастерской алхимиков они готовили редчайшие ингредиенты для улучшения ядра Дао, чтобы, как говорилось в записке, предложить помощь в совершенствовании пути. «Мы не можем идти напрямую», — шептал один из старших мастеров. «Каждый подарок должен быть наполнен смыслом. Он должен видеть, что мы понимаем его силу, а не пытаемся подчинить ее». Параллельно со всем этим секта Лунного Лотоса направила молодых посланников, обладающих минимальными навыками маскировки энергетических потоков. Они изучали структуру долины через дальнюю магическую связь, чтобы определить, какие магические сигналы Андрей счел бы дружественными, а какие – попыткой вмешательства. Малые дома и благородные семьи, которые раньше считались второстепенными игроками, теперь сделали ставку на эстетическое и культурное воздействие. Они посылали мастеров каллиграфии, редкие реликвии и уникальные магические украшения, которые могли быть полезны в алхимии или в укреплении защитных систем долины. Все это оформлялось как знаки уважения к его мастерству, а не попытки шантажа. Даже древние благородные семьи, склонные к интригам, начали тщательно просчитывать ритуал передачи подарков, ведь теперь им просто нельзя было позволить, чтобы Андрей почувствовал скрытую угрозу или давление. Так что каждый жест, каждый свиток, каждая драгоценность были тщательно продуманы. Исключением не были и личные встречи. Представители старых сект готовили делегации послушников и младших мастеров, которые демонстрировали навыки и преданность, но не пытались навязать свое мнение. Секрет заключался в том, чтобы показать, что они пришли с уважением, а не с амбициями, и готовы прислушиваться к решению Андрея. Невидимо для всех остальных, Цзяо Лин наблюдала за всеми этими подготовками, ощущая малейшие сдвиги в потоках ЦИ, которые говорили о намерениях и честности этих подходов. Она тихо комментировала Андрею. «Их осторожность велика, но они все равно проявляют себя. Смотри, как они пытаются угадать твою реакцию. Они учатся понимать не силу, а твою волю». «Пусть учатся», — ответил ей на это Андрей с легкой улыбкой. «Мне интересно, кто действительно готов работать вместе, а кто лишь пытается использовать ситуацию». Так тонкая дипломатия и скрытые маневры начали разворачиваться одновременно в нескольких направлениях. Через подарки, посланников, демонстрацию мастерства и уважительные визиты. В столице это вызывало тихое волнение. Многие старейшины понимали, что нынешние события не повторяют прежние интриги. Андрей создал новый порядок, где не сила, а доверие и выбор определяют, кто сможет войти в его круг. С первыми лучами очередного рассвета над долиной Андрея начали появляться легкие магические сигналы, которые оповещали о приближении посланников и подарков от старых сект и дворянских домов. Каждый предмет и каждая фигура несла в себе сложную энергетическую подпись, позволяющую определить, кто действует искренне, а кто пытается скрыть истинные намерения. Первой появилась делегация секты Небесного Дракона. Молодой мастер, облаченный в длинные лазурные одежды с узорами сверкающих облаков, нес свиток алхимического знания и набор редких кристаллов, предназначенных для улучшения защитных линий долины. Андрей, не поднимаясь с пьедестала, лишь одним взглядом сканировал энергетические потоки, а Цзяо Лин тихо произнесла. «Их намерения чисты. Они не пытаются давить, лишь демонстрируют уважение». Следом пришли и посланники от секты Лунного Лотоса, три юных ученика, держащие в руках изящные фарфоровые сосуды с редкими травами, осторожно опустились на колени. Энергетическая подпись была сложной, она сочетала в себе и уважение, и тщательное изучение долины, словно они пытались угадать реакцию Андрея. Парень слегка улыбнулся. «Интересно, кто из них пытается играть, а кто действительно готов работать вместе?» Далее прибыли несколько дворянских домов. Их подход был культурным. Каллиграфы с уникальными свитками, музыканты с древними инструментами, магические украшения, которые можно было встроить в защитные линии долины. Все это было тщательно продумано. Попытка показать уважение и мастерство, не угрожая ни одному потоку ЦИ. Андрей провел руками над тонкими линиями магии, которые связывали все входящие потоки с центром долины. Потоки словно ожили, создавая живую сеть анализа намерений, мгновенно выявляя скрытые намерения или нечестность. Цзяо Лин наблюдала за этим почти с улыбкой, ощущая каждую подпись энергии, и сказала. «Даже при самых тонких маскировках их страх и уважение читаются, как открытая книга». «Именно это и есть тест», — ответил Андрей. «Ни сила, ни интриги. Важно, кто готов быть рядом по своей воле, а кто лишь пытается спрятаться за дипломатией». К вечеру, когда все посланники были приняты и оценены, стало очевидно, что несколько домов заслужили доверие полностью, а некоторые лишь частично, оставляя пространство для будущих шагов. Каждый подарок, каждое слово и каждый жест тщательно записывались в магические карты долины, создавая живую базу данных доверия, которая позволяла Андрею видеть, кто действительно выбирает путь сотрудничества. Таким образом, первые шаги доверия были пройдены, и долина не только укрепилась магически, но и стала живым центром дипломатии, где Андрей и Цзяо Лин могли видеть все скрытые движения, готовясь к следующим шагам в политической игре Поднебесной. Через несколько дней, поздним вечером, когда солнце уже садилось за горы, линии ци в долине Андрея внезапно заиграли новой вибрацией, тонкой, едва уловимой, но настойчивой. Андрей, сидя у центрального источника энергии пагоды, сразу ощутил, что это необычный поток магии. Цзяо Лин, почувствовав его волнение, тихо подошла. «Кто-то пытается протянуть руку. Они хотят, чтобы ты увидел их намерения раньше, чем придут посланники». На столе перед Андреем появился маленький, но тщательно защищенный свиток, излучавший едва заметное мерцание. Его подписи были тонкими, но уверенными, словно магия говорила сама за себя. Развернув свиток, Андрей увидел, что это было предложение о сотрудничестве от молодой секты, недавно возникшей на границе Поднебесной. В тексте было сказано, что они ищут сильного покровителя, который сможет защитить их от поглощения более крупными домами и сектами, и что ради этого они готовы заключить клятву на крови, закрепляющую их верность и преданность не только магическую, но и духовную. Прочитав такое откровение, Андрей даже приподнял брови от удивления, так как даже для него это был редкий шаг. Молодая секта готова была принести личное и магическое обязательство, связывающее их судьбу с ним, чтобы ускорить процесс укрепления доверия между ними. Цзяо Лин, внимательно наблюдая за изменениями в магическом потоке, заметила. «Они еще юны, но смелость и решимость в их потоках ощутимы. Это не просто просьба о защите, они хотят стать частью твоей семьи по воле, а не по принуждению». «Интересно», — улыбнулся Андрей. «Они не играют в интриги, не пытаются обмануть, они предлагают честный союз, и готовность к клятве на крови говорит о том, что они понимают цену верности». Он поднялся, мягко проведя рукой по магическим линиям, которые анализировали свиток. Потоки сразу заиграли в ярких оттенках золотого и рубинового, сигнализируя о том, что доверие секты может быть преобразовано в активную силу долины. «Поднимем их потенциал», — сказал Андрей. «Но сначала проверим, смогут ли они выдержать испытания. Верность на словах – это хорошо, верность, доказанная действиями, куда лучше». Цзяо Лин слегка покачала головой. «Тебе нравится, что они так открыто пришли? Это риск, ведь они еще не проверены». «Именно поэтому это шанс», – ответил Андрей. «Иногда самые сильные союзы рождаются там, где доверие проверяется сразу, а не через десятки лет интриг». Таким образом, первая обратная инициатива от молодой секты не просто была зафиксирована в магической системе долины, она стала первым реальным шагом в новой динамике доверия, где не только старые дома и секты влияют на Андрея, но и новички могут показать силу искренности и решимости, меняя баланс политической игры в Поднебесной. Всего через неделю, рано утром, долина Андрея была окутана мягким золотым светом, а линии ци в воздухе едва заметно колебались, словно ощущая приближение новых энергий. Вдали, через изогнутые склоны и низкие туманы, показались три фигуры – представители руководства молодой секты, облаченные в простые, но тщательно украшенные одеждами цвета янтаря. Каждый шаг сопровождался легким сиянием их магии, и даже Цзяо Лин тихо заметила – «Их сила еще невелика, но решимость видна на уровне души». Андрей встретил их у центрального озерца, где отражалась вся долина. Он не произнес ни слова, лишь расправил ладони, позволяя потокам ци сканировать намерения прибывших. Секта подошла с уважением, но без страха. Их лидер, достаточно молодой мужчина с глазами, словно отражающими огонь внутренней решимости, положил на ладонь свиток и сказал. «Мы пришли не с угрозой, а с выбором. Мы хотим доказать нашу верность и стать частью вашей семьи. Пусть клятва на крови закрепит это». Андрей кивнул, и пространство вокруг них наполнилось мягким светом, из которого начали формироваться древние руны испытания. Линии ЦИ взвились над поверхностью озера, образуя плотное магическое кольцо, которое проверяло не силу, а чистоту намерений. «Проходите», — сказал он тихо. Трое членов секты прошли через руны, их энергетические потоки переплетались с линиями долины. Легкий жар и мерцание огня прошлись по их телам, словно невидимая рука проверяла их дух, и ни один из них не дрогнул. Когда испытание закончилось, Андрей тихо произнес. «Теперь произнесите клятву, и будете приняты как младшая ветвь». Лидер положил руку на сердце, а затем на свой меч, и разрезал кончик пальца. Капля крови плавно упала в магическую чашу, соединяясь с потоками долины. Он произнес слова верности, и мгновенная энергия крови распространилась по всей системе, символически связывая их с долиной и самим Андреем. Цзяо Лин, наблюдавшая со стороны, не скрывала удивления. «Я думала, что такие ритуалы не так сильно ощущаются, но теперь вижу, их искренность действительно усиливает защиту долины». Андрей слегка улыбнулся. «Истинная сила приходит не от власти или силы воли, а от готовности доверять и быть доверенным. Они только что доказали это». Секретная сеть ЦИ долины приняла их как новую ветвь защиты и поддержки, а Андрей уже начал продумывать, как их потенциал может быть встроен в динамическую систему обороны и дипломатии долины. Цзяо Лин, почувствовав это, тихо проговорила. «Похоже, они не просто присоединились, они уже часть семьи и часть силы». И на этом новая динамика доверия и союзов стала реальностью, где даже молодая, недавно возникшая секта могла влиять на баланс власти в Поднебесной, если проявит верность и решимость. После клятвы новой секты Андрей вновь поднялся к вершине пагоды, где линия ЦИ, словно живая река, текла по всему пространству долины. Он почувствовал новые узлы энергии, которые появились благодаря свежей, искренней энергии молодых союзников. Их чистая преданность усилила сеть так, что теперь она могла реагировать не только на прямые действия врагов, но и на скрытые интриги. «Смотри, Цзяо Лин», — сказал Андрей, опускаясь к центральному святилищу. «Новая ветвь уже подключена к основной сети. Она не просто защищает долину, она видит то, что скрыто даже от меня напрямую». Цзяо Лин наклонила голову, чувствуя теневые колебания потоков ЦИ, словно сама магическая сеть начала шептать. «Там есть замысел, но он пока скрыт». «Эта система способна улавливать намерения домов, которые маскируют свои шаги под дипломатию, подарки и посланников», — объяснил Андрей. «Даже если они думают, что скрываются, их воля, их эмоции и стремления оставляют след в линиях ЦИ». Он провел рукой над картой потоков, и в воздухе начали проявляться темные, почти прозрачные линии, которые символизировали скрытые планы старых домов. Каждое движение, тайная встреча, подарок, посланник моментально трансформировалось в сигнал, видимый только в магической сети долины. «Теперь мы можем предугадывать их шаги», — тихо проговорил он, — «и при необходимости создавать контрходы заранее, пока они сами даже не осознают, что вступили в игру с живой ловушкой». Цзяо Лин, скользя взглядом по энергетическим потокам, едва скрывала восхищение. «И никто не догадается, что их действия видны еще до того, как они сделаны. Это мастерство на уровне Баньшан». Андрей лишь улыбнулся, слегка скользнув рукой по линии ЦИ, чтобы закрепить связь с недавно принесенной клятвой крови. Новая ветвь молодых союзников стала глазами, ушами и щитом долины одновременно. Теперь даже самые скрытые маневры старых домов и сект, включая попытки подкупить или шантажировать, можно было обнаружить до того, как они станут угрозой. «Каждый ход, каждое намерение теперь отражается в долине», — продолжал он. «И если кто-то попытается действовать против нас тайно, он не уйдет от проверки. Сеть сама раскроет его замыслы». Цзяо Лин, чувствуя всю мощь и тонкость системы, кивнула. «Теперь долина не просто крепость. Она живет, наблюдает и реагирует. И самое главное, она обучается». Андрей же, глядя на плавно мерцающие потоки, тихо добавил. «И именно так мы будем идти дальше, мудро, спокойно, но с полной готовностью». С этого момента его тайная контрсистема стала незримым щитом и проводником власти долины, способным управлять даже хитросплетенной политической игрой Поднебесной, где старые дома все еще считали, что они держат все нити в руках. На следующее утро долина была окутана тихим золотистым светом. Линии ци в воздухе слегка вибрировали, словно ощущая скрытую активность далеко за пределами долины. Андрей, сидя на верхней террасе пагоды, сосредоточенно сканировал потоки, позволяя новой ветви сети молодых союзников взаимодействовать с основной магической системой. Именно через эти линии он первым заметил едва различимые колебания, исходящие от нескольких старых домов, которые ранее казались спокойными. Сначала это были туманно мерцающие сигналы, указывающие на тайные встречи, обмен подарками и странные скрытые передачи энергии. «Вот оно, они снова пытаются играть под столом», — тихо сказал он, указывая на одну из прозрачных нитей энергии, которая дрожала на карте потоков. «И теперь мы видим все». Дзяо Лин стояла рядом, ощущая слабые колебания, и нахмурилась. «Даже самые осторожные действия не могут скрыться от долины». Андрей кивнул и продолжил. «Но здесь важнее другое. Действовать нужно так, чтобы они не поняли, что их раскрыли». Он провел рукой по энергетической карте, и часть потоков была изолирована в скрытую подгруппу, которая позволяла отслеживать каждое движение домов без непосредственного вмешательства. Таким образом, он мог подготавливать контрходы заранее, не раскрывая свои силы и не вызывая преждевременной паники среди врагов. «Посмотри», — сказал Андрей, указывая на один из сигналов. «Дом Лоу планирует тайное подписание сделки с одной из сект, чтобы усилить свое влияние в столице. Они думают, что никто не видит». Цзяо Лин посмотрела, и ее глаза слегка расширились. «Это чистый политический маневр. Если мы вмешаемся напрямую, они почувствуют угрозу». Андрей лишь улыбнулся, спокойно формируя серии невидимых сигналов. Маленькие энергетические возмущения, которые корректируют поток событий, так что все скрытые шаги домов и сект начинают сталкиваться с небольшими, но точными препятствиями, не привлекая внимания. Невидимые толчки, незаметные ограничения, они сами начнут ошибаться, не подозревая, что их ошибки были вызваны долиной, объяснил он. Цзяо Лин тихо ахнула. «Так это как ловушка без ловушки. Они сами входят в нее, думая, что все у них под контролем». Андрей кивнул, поглаживая линии ци. «Именно так. Мы даем им свободу действий, но направляем их потоки в нужное русло. Каждый шаг – сигнал, каждая ошибка – урок. И только те, кто искренне стремится к власти через интриги, будут замечены и ослаблены». С этой минуты долина превратилась в невидимого стратега, способного распознавать скрытые союзы, предотвращать интриги и мягко корректировать события, не раскрывая ни силы Андрея, ни истинной структуры своей защиты. Старые дома и секты, которые считали себя хитроумными, вступили в невидимую игру, где каждая их попытка обернется в пользу долины. Цзяо Лин с легкой улыбкой произнесла. «Теперь я понимаю, ты не просто защищаешь долину, ты превращаешь ее в живой организм, который думает за тебя и за врагов, просчитывая самые разные, даже невероятные варианты». Андрей, тихо глядя на мягко мерцающие потоки, лишь ответил. «Игра началась, но правила теперь мои, незримые и точные». В середине дня Андрей снова поднялся на верхнюю террасу пагоды, где магическая сеть ци уже работала в усиленном режиме. Через линии потока он заметил едва уловимое искажение, исходящее от двух старых домов, которые тайно пытались координировать нападение на одну из слабых, но перспективных сект в столице. Их замысел был хитроумным – создать впечатление дружбы и сотрудничества, чтобы затем внезапно захватить инициативу. «Посмотри, Цзяо Лин», — сказал Андрей, указывая на тонкую дрожащую нить потока. «Они думают, что их секрет сохраняется, но долина видит каждое намерение». Цзяо Лин, скользя взглядом по магическим узлам, кивнула. «Они не понимают, что поток ци фиксирует их эмоции, их страх и жадность. Даже мысли оставляют след». Андрей мягко провел рукой, и сеть долины начала тихо корректировать события. Коварные посланники домов начали сталкиваться со случайными задержками. Дороги были неожиданно перекрыты, перевозка ресурсов замедлилась, а магические талисманы, предназначенные для усиления скрытой атаки, внезапно теряли силу. Все это выглядело для внешнего наблюдателя как естественные случайные сбои, но на самом деле была включена невидимая ловушка долины. «Смотри, как они сами рушат свои планы», — тихо произнес Андрей. Им кажется, что удача отвернулась, но это лишь проявление системы. Цзяо Лин заметила, как один из лидеров домов, пытаясь срочно исправить ситуацию, сделал неверный шаг в магической координации, который вызвал цепочку энергетических всплесков, ощущаемых долиной как легкая дрожь. «И вот нужный нам момент», — сказал Андрей, слегка улыбаясь. «Невидимые щиты контрсистемы активировались». Сразу же несколько магических сигналов отразились в центральном узле долины, и информация о скрытых союзах домов стала доступна для наблюдения без риска быть замеченной. Старые дома в панике начали перестраивать свои тайные коммуникации, не понимая, что их ошибки уже показали их союзников и планы другим домам, включая потенциальных конкурентов. Цзяо Лин, наблюдая за этим с восхищением, сказала: «Теперь ясно, что долина не просто защищает, она управляет невидимой игрой, делая врагов собственными орудиями. Они сами раскрывают себя». Андрей спокойно кивнул. «Каждый шаг, каждая попытка интриги теперь оставляет след, и мы используем это, не вступая напрямую. Первая победа получена почти без боя, только благодаря точной наблюдательной сети и способности корректировать события в реальном времени». И в этот момент долина вновь показала себя как живой стратегический организм, невидимо, но безошибочно превращая ошибки врагов в преимущество, укрепляя позицию Андрея в Поднебесной и одновременно сохраняя полный контроль над ситуацией. В старой столице Поднебесной империи, среди величественных дворцов и узких улочек, старые дома и могущественные секты собрались на срочное совещание. В воздухе витало напряжение. Первый провал их тщательно скрытой деятельности оставил непонятный след, и теперь каждый чувствовал, что за их действиями кто-то наблюдает. «Что за чертовщина?» – шептали старейшин домов Ло и Чан. «Случайный сбой, совпадение? Или это кто-то, кто видит нас насквозь?» Они обсуждали каждый шаг, неожиданные задержки караванов, магические талисманы, потерявшие силу, случайные ошибки в ритуалах. Все это выглядело как будто сама реальность против них, а не их недальновидность. «Мне кажется», — сказал один из старейшин, голос дрожал, — «что кто-то из древних истинных богов вновь обратил свое внимание на Поднебесную, и если мы ошибемся, гнев будет неотвратим». Другие кивали, но никто не осмеливался назвать имя виновного. Все понимали, что здесь действуют силы, превосходящие любой уровень их магии и интриг. Никто даже не подозревал, что все это плод наблюдения и манипуляции самого Андрея, который мог при желании сквозь прорыв пространства пройти в любое место долины или столицы в один шаг, оставаясь невидимым для глаз таких вот заговорщиков. «Нужно действовать осторожно», – тихо сказал старейшина секты Лунного Лотоса. «Любой неправильный шаг, и мы сами же себя разоблачим. Кажется, кто-то управляет событиями извне, но кто?» «Даже если это предвестник Бога», — добавил старейшина секты Небесного Нефритового Императора. «Мы должны вести себя так, будто каждая наша мысль и действие видны всем». Обсуждение перешло в долгую, почти паническую корректировку стратегии. Тайные альянсы свертывались, плановые операции откладывались, а посланники пересматривали маршруты и способы передачи информации, стараясь избежать внимания невидимого наблюдателя. Внутри каждого дома вспыхнула скрытая тревога. Нельзя было предсказать, кто наблюдает за ними и кто может в один миг обратить их ошибки против них самих. Представители сект начали подозревать, что их действия фиксируются не людьми и не духами, а кем-то с совершенно новым, почти божественным уровнем контроля. Андрей же, внимательно наблюдая за потоками ци в своей долине, лишь слегка улыбнулся. Он видел все, каждую догадку, каждый страх, каждую нерешительность, и в тишине своей пагоды уже начал планировать, как использовать эту скрытую тревогу в дальнейшей стратегической игре, не раскрывая ни своего присутствия, ни всей мощи долины. Цзяо Лин, стоя рядом, тихо отметила. «Их страх уже работает на нас, а они этого даже не осознают». Андрей лишь кивнул, его взгляд проникал через линии ци глубже, чем кто-либо мог представить. «Игра только начинается, а они уже боятся последствий. И правильно». В течение нескольких дней после первой ошибки старые дома и уцелевшие секты Поднебесной начали предпринимать первые осторожные попытки восстановления контроля. Они больше не действовали открыто, но каждая мелочь была рассчитана. Новые посланники, неожиданные подарки, дипломатические визиты, которые маскировались под проявление дружбы или почтения, но на самом деле служили скрытой проверкой реакции невидимого глаза. «Мы должны войти в доверие», — говорил старейшина дома Чан. «Осторожно, без резких движений, иначе кто-то наверху увидит нашу жадность». «Да», — добавлял представитель секты Лунного Лотоса. «И пусть даже мы думаем, что никто нас не видит, эти маленькие детали все равно фиксируются, и если промахнемся...» Каждый шаг, каждое слово, каждая подпись на документах теперь проходили через фильтр осторожности и подозрительности. Некоторые дома даже начали отправлять символические клятвы на верность своим союзникам, чтобы продемонстрировать безопасность, хотя все понимали, что любой неверный жест может быть использован против них. Андрей же, сидя в своей долине, через линии ци фиксировал все происходящее в мельчайших деталях. Он видел каждое сомнение, каждое колебание, каждую скрытую мысль домов. кто боится, кто пытается манипулировать, кто решает действовать осторожно. Он мог мгновенно корректировать невидимые ловушки долины, создавая эффекты случайных совпадений, которые заставляли дома еще больше сомневаться в собственных планах. Цзяо Лин наблюдала за этим с легкой улыбкой. «Смотри, как они сами себя ограничивают, как тянут друг друга назад. Они уже боятся даже маленького шага». Андрей кивнул. «Каждое их действие фиксируется. Мы не вмешиваемся напрямую, но превращаем их осторожность в нашу стратегию. Их первые попытки уже часть нашей игры». Через магические узлы долины он видел первые попытки обратного маневра. Посланники домов и сект осторожно меняли маршруты, старались избегать мест, где ранее были замечены сбои. Они отправляли скромные, но ценные подарки, чтобы проверить реакцию. Пытались завоевать доверие союзников Андрея, одновременно шифруя свои истинные намерения. «Каждое их движение – как карта», – сказал Андрей. «И чем больше они пытаются скрыть свои планы, тем яснее мы видим их истинные намерения». Цзяо Лин лишь слегка вздохнула. «Ты превращаешь их страх в инструмент. Они даже не подозревают, что все это управляется одним человеком». Андрей тихо улыбнулся, глядя на поток ци. «Игра становится сложнее, но теперь она полностью под нашим контролем. Скрытая стратегия только набирает силу». В долине снова воцарилась тишина, но каждое движение старых домов и сект теперь уже фиксировалось, анализировалось и превращалось в невидимые преимущества для Андрея, создавая основу для следующего этапа его власти и влияния в Поднебесной. Прошло несколько недель с момента первых осторожных шагов домов и сект. Испуганные и одновременно жадные к власти, старые дома начали предпринимать более рискованные действия, пытаясь ускорить свое влияние и восстановить контроль. Их посланники отправлялись в те места, где прежде возникли сбои, магические талисманы усиливались, тайные союзы снова активизировались. «Мы не можем больше ждать», — шептал старейшина дома Ло. «Если не действовать, весь расклад сил окончательно уйдет от нас». «Согласен», — отвечал представитель секты Нефритового Императора. «Пусть даже невидимый наблюдатель что-то видит, лучше пусть видит уже сделанное». Они пытались ускорить свои комбинации. Одни дома активировали магические защитные барьеры, другие — скрытые ловушки и талисманы, третьи — тайные дипломатические визиты и подкуп новых союзников. Но все это теперь попадало в невидимую сеть долины Андрея. Андрей же, снова сидя в центре пагоды и наблюдая за потоками ци, уже видел каждый шаг, каждую тонкую ошибку и тихо улыбался. «Чем больше они рискуют, тем точнее работает наша ловушка». Долина мгновенно реагировала на любые подобные изменения. Магические линии, которые ранее казались частью пейзажа, оживали. Невидимые ловушки активировались, корректируя движение противников, направляя их на заранее подготовленные точки контроля. Каждая попытка сектантов и домов вызвать хаос превращалась в невидимую стратегическую победу для Андрея. «Смотри», — сказала Цзяо Лин, наблюдая за потоками ци. «Они думают, что действуют самостоятельно, а на самом деле все их ходы мы уже предугадали». С помощью этой системы Андрей не просто фиксировал ошибки, но и расставлял невидимые ловушки, превращая обычные магические и дипломатические ходы домов в последовательность событий, которые давали ему полный контроль над ситуацией. Любая попытка скрыть намерение, использовать интригу или быстрый рывок в политике теперь оборачивалась против них самих. «Слишком самонадеянные», — произнес Андрей тихо. «Думают, что играют в шахматы, а на самом деле они лишь пешки на нашей доске». Цзяо Лин улыбнулась, слегка потряхивая хвостом. «Их страх и жадность теперь играют нам на руку, они сами создают ловушку для себя». С каждым новым шагом старых домов и сект невидимая сеть долины превращалась в совершенный механизм, способный не только фиксировать ошибки, но и обеспечивать полное стратегическое превосходство, оставаясь при этом полностью невидимой для тех, кто пытался управлять событиями. Наконец, наступил день, когда долина Андрея была готова показать всю мощь своей невидимой стратегии. Старые дома и уцелевшие секты, уверенные в своей хитрости, назначили время и место для ударного действия, рассчитывая тайно воздействовать на союзников Андрея и его новообразованную семью. Они думали, что их намерения останутся скрытыми. Но долина уже заранее расставила невидимые линии реагирования и ловушки. Магические потоки ци, усиленные алхимическими талисманами и артефактами, теперь были живой сетью, способной мгновенно фиксировать каждое действие, каждое слово, каждую мысль. Когда дружественная делегация семьи Цзя осторожно вступила в долину, все казалось обычным. Ровные дорожки, тихие деревья, спокойная вода озера. Но в тот же момент невидимые механизмы долины активировались. Линии ци заиграли золотым светом, магические символы вспыхнули, воздух наполнился тихим шипением, словно сама природа присоединилась к контролю. «Они думают, что пришли как друзья», — сказал Андрей, наблюдая за потоком магии. «А на самом деле становятся участниками нашей ловушки». В тот же миг каждое действие домов и сект, шаг, жест, обмен свитками и подарками, фиксировалось и отображалось в системе долины. Невидимые барьеры корректировали движение гостей, чтобы они неосознанно раскрыли свои истинные намерения. Цзяо Лин, стоя рядом, наблюдала, как с каждым моментом план противников распадается на части. «Смотри, они сами себя выдают», — тихо произнесла она. «Каждый шаг отражается, каждый взгляд фиксируется». И действительно, практически через несколько мгновений невидимая сеть долины подсветила самые скрытые союзы и договоренности старых домов и сект, показывая, кто кому пытался навредить, кто кого тайно использовал и кто планировал вмешаться в дела Андрея. Вот так выглядит настоящий контроль. Андрей слегка улыбнулся. Не через страх или силу, а через понимание и предвидение. Они сами стали частью моей стратегии. Секунды проходили, а потоки ЦИ мягко, но решительно преподнесли каждому факты о его собственных ошибках, невидимые для других, но полностью фиксируемые системой. И только в этот момент дома и секты начали понимать, что все, что они строили, оказалось прозрачным, как стекло. Цзяо Лин вновь улыбнулась. «Теперь они видят, что их хитрость обращена против них самих. Ты сделал их страх инструментом, а не оружием». Долина Андрея снова погрузилась в тишину, но на этот раз тишина была наполнена отражением первых полных стратегических побед, которые теперь стали не только невидимой защитой, но и способностью управлять всем политическим полем Поднебесной, не проявляя себя напрямую. После того, как долина Андрея полностью раскрыла скрытые планы домов и сект, в старой столице все резиденции, даже дворцы старых благородных домов, охватило чувство глубокой тревоги и паники. Те, кто до сих пор полагался на хитрость и тайные союзы, внезапно осознали тот факт, что все их действия видны и предсказуемы. И теперь каждый шаг теперь может обернуться против них, а контроль, который они считали в своих руках, оказался иллюзией. Что это за сила? Растерянно шептал старейшина секты Нефритового Императора, сжимая древний свиток. «Она словно читает наши мысли, предугадывает каждый ход». «Мы проиграли в той самой игре, которую сами же затеяли», — тихо добавлял представитель секты Лунного Лотоса, его пальцы дрожали над священным амулетом. Паника заставила многих искать самые крайние меры. Дома, которые раньше не осмеливались даже приблизиться к древним алтарям, где покоились остатки забытых кровавых богов, теперь спешно отправляли туда своих посланцев. Эти алтарные залы, расположенные в самых запретных частях Поднебесной Империи, были связаны с энергиями прошлого, способными пробудить разрушительные сущности, что на протяжении веков никто не решался делать. «Если мы не пробудим хотя бы частицу силы древнего, пусть даже кровавого бога, все наши интриги будут разрушены», — сказал один из старших, держа в руках черепной жезл, обвитый магическими рунами. Другие дома, опасаясь прямого вмешательства, начали обращаться к древним печатям и забытым знаниям, которые хранились в подземельях монастырей и сект, давно считавшихся потерянными. Они пытались тайно пробудить остатки стихийной энергии, надеясь хоть как-то восстановить баланс в свою пользу. Но все это происходило под невидимым контролем долины Андрея. Линейцы в долине мгновенно фиксировали каждый магический сигнал, каждое колебание энергии и поток намерений. Долина сама корректировала потоки, направляя энергию так, чтобы попытки пробуждения древних сил не навредили Андрею и его союзникам, а лишь оставляли противника в состоянии сильного беспокойства и внутреннего хаоса. «Они даже не догадываются, что каждый их ритуал отражается в потоках ЦИ», — сказал Андрей, наблюдая за экраном магических линий. «Каждое их движение теперь работает против них самих». Цзяо Лин, стоя рядом, тихо усмехнулась. «Они пытаются воскресить старых богов, чтобы защититься, а ты всего лишь один человек и одна долина, и все же они сами себя загоняют в ловушку». Старые дома и секты продолжали паниковать, шептаться, строить тайные ходы, но каждый шаг теперь встраивался в невидимую стратегию Андрея. И чем больше они пытались рисковать, тем точнее долина предугадывала их намерения, превращая их отчаянные попытки в невидимые ловушки, удерживающие их в рамках контроля Андрея.